Седьмое. Август 1942 года. Пленные. Дистрофичный капрал в протертом ХБ приходит за Вернером на своих двоих. Длинные пальцы, редеющие волосы под фуражкой. У одного ботинка нет шнурков, язычок людоедски подрагивает. «Экий ты маленький», — говорит он. Вернер в огромной каске и новой гимнастерке, затянутый ремнем с надписью «Gott mit uns» на пряжке, распрямляет плечи. Примечание. «Gott mit uns» по-немецки «С нами Бог». Конец примечания. Капрал щурится на здание школы в рассветных лучах, наклоняется, расстегивает вещмешок Вернера и перерывает три тщательно сложенные наполасовские формы. Вытаскивает брюки, разглядывает их на просвет и явно огорчается, что ему они точно не подойдут. Потом забрасывает мешок на плечо, и Вернер не знает, получит ли свои вещи обратно. «Я Нойман, Нойман второй. Есть еще Нойман шофер, он первый. Плюс инженер, фельдфебель и ты, так что нас снова пятеро. Уж не знаю, радоваться ли». Ни фанфар, ни церемоний. Так Вернер становится солдатом вермахта. Они проходят 4 километра от школы до поселка. В кафетерии над 5 столиками кружат черные мухи. Нойман второй заказывает 2 тарелки говяжьей печенки и съедает обе. Потом ржаными булочками вытирает с тарелок кровь. Губы у него лоснятся. Вернер ждет объяснений, куда они идут, в каком подразделении он будет служить. Однако капрал молчит. Сукно петлиц и погон темно-красное, но Вернер не помнит, что это означает. Мотопехота? Химвойска? Старуха забирает со стола тарелки. Нойман второй достает из кармана жестяную коробочку, вытряхивает 3 таблетки и заглатывает все разом. Потом убирает коробочку обратно и смотрит на Вернера. От поясницы. Деньги есть? Вернер мотает головой. Нойман второй вытаскивает из кармана несколько замусоленных рейхсмарок. Перед уходом он просит старуху принести 2 дюжины вареных яиц, и 4 из них отдает Вернеру. Из Шульпфорты они едут на поезде через Лейпциг и выходят на пересадочной станции к западу от Лодзи. На перроне лежат пехотинцы. Все спят, словно какая-то волшебница наслала на них заклятие. В сумерках выцветшие шинели кажутся призрачными, и мнится, будто спящие дышат в унисон, пугающее и странное зрелище. То и дело из громкоговорителя звучат названия городов, которые Вернер слышит впервые. Гримма, Вурцен, Гроссенхайм. Хотя ни один поезд не прибывает и не отправляется. Нойман второй сидит, расставив ноги, и ест вареные яйца одно за другим, аккуратно складывая скорлупу в перевернутую фуражку. Темнеет. Храп солдат на перроне словно прибой. У Вернера такое чувство, будто во всем мире не спят только они двое. Уже глубоко в ночи на востоке раздается гудок. Солдаты вокруг просыпаются. Вернер сбрасывает полудрему и садится. Нойман второй уже на ногах. Он стоит, держа согнутые ладони одну над другой, как будто пытается удержать в них шарик темноты. Со стуком и лязгом сквозь темноту проносится поезд. Сперва черный бронированный локомотив, выдыхающий толстый гейзер дыма и пара, потом несколько вагонов, бронеплощадка с пулеметом, за которым пригнулись 2 пулеметчиков, дальше только открытые платформы с людьми. Они набиты так плотно, что люди вынуждены стоять, кто-то на ногах, большая часть на коленях. Проезжают 2 платформы, 3, 4. Каждая спереди защищена от ветра чем-то вроде стены из мешков. Рельсы дрожат под тяжелым составом, тускло поблескивая в темноте. 9 платформ, 10, 11, все полные. Мешки выглядят странно, как будто они вылеплены из серой глины. Нойман второй скидывает подбородок и говорит: «Пленные». Вернер пытается различить отдельных людей, но платформы едут быстро, и он успевает схватить лишь отдельные детали: впалые щеки, плечо, блеснувший в темноте глаз. На них форма. Те, что впереди, сидят, привалившись к мешкам. Впечатление, будто это пугало, и их везут на запад, чтобы поставить на каких-то чудовищных огородах. Некоторые пленные спят. Мимо проносится лицо, бледное и восковое, прижатое скулой к полу платформы. Вернер ошалело моргает. Это не мешки и не спящие. У каждой платформы спереди стена из мертвецов. Как только стало ясно, что поезд не остановится, солдаты вокруг улеглись обратно и закрыли глаза. Нойман второй зевает. Платформа за платформой, человеческая река льется в ночи. 16, 17, 18. Зачем считать? Сотни и сотни людей. Тысячи. Наконец, в темноте мелькает последняя платформа. За ней еще один пулемет с расчетом из 4 или 5 человек, и вот уже поезд проехал. Стук колес затихает. Над лесом вновь сгущается тишина. Где-то там Шульпфорта с ее темными башенками, мокрыми простынями, ночными вскриками и мальчишеской злобой. А еще дальше ревущий левиафан Сольферайна, окна сиротского дома, Ютта. «Они сидят на умерших товарищах?» — спрашивает Вернер. Нойман второй сощуривает один глаз и наклоняет голову в бок, словно целится из винтовки вслед поезду. «Пиф-паф!» — говорит он.